Эпилог. «Мам! Мама! Гарик не хочет нас брать с собой на речку!» — прокричала прямо в ухо малышка Натали, обиженно надув губки. «Да ладно, я же так хорошо спряталась!» — пробубнила себе под нос, выглядывая из-за ширмы в мастерской. Суровым взглядом обвела мелочь. Спросила. «Гарик? Они снова будут шуметь и всю рыбу распугают!» «Девочки?» — переместила свой взгляд на двух близняшек. «Мы не будем!» — яростно закивали кучерявыми головками две ягозы, державшие в страхе все графство Кирин. «Они не будут», — повторила за дочерями, умоляюще взглянув на серьезного сынишку. «Будут, я знаю, сколько раз уже обещали!» — упрямо мотнул головой мальчишка, как две капли, похожие на Кейна, для пущей убедительности, еще и сложив руки у себя на груди и насупил брови. «Так, идите к папе и с ним разбирайтесь», — не вытерпела я. «Сегодня его очередь». «А он уехал с дядей Фрэнки», — сдала отца Аннет, покосившись на брата. «Вот, значит, как. Ладно», — многообещающе протянула, мысленно расчленив мужа на маленьких Кейнов. Посмотрела на детей. «А кто хочет змея в небо запустить?» «Мам!» — воскликнула Натали, с укором на меня взглянув. «Это же живое существо!» «Воздушного, из бумаги сделали», — хихикнула, подхватив за руки обеих дочурок. Проговорила. «Уверена, вам понравится». Воздушный змей и правда понравился всем детям в округе. А их было в особняке Кирин немало. Трое наших с Кейном, двое непосед Фрэнка, еще дочурка Молли, сынок Берты, ну и вдовесок на пару летних месяцев к нам прибыли четыре мальчишки, сыновья Мэтью и Стина. Надо полагать, что по итогу двух недель я объявила бойкот мужчинам, которые под разными предлогами сбегали из особняка, и попыталась уединиться. Правда, вышло ненадолго. Малявки мигом нашли мое укромное место. «Ну ничего, как только появятся, я с ними поквитаюсь», — пробормотала, откидываясь на спинку дивана. Прищурив глаза, наблюдала, как стайка ребятни носится по большой поляне в саду. «Госпожа, его светлость просил передать, что его срочно вызвали на границу с Зерантесом», — сообщила Молли, поставив на столик чашку с отваром. «Уверена, вопрос и правда был очень срочный», — хмыкнула, взглянув на чуть располневшую девушку. «А Фрэнку непременно понадобилось уладить что-то очень важное в гостинице». «Вам уже сказали?» — обрадованно воскликнула девушка. «Нет, но нетрудно было догадаться. Спасибо, Молли. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, еще пара недель осталось ходить». «А мне еще 7 месяцев», — вздохнула, делая глоток отвара. «В следующий раз рожать будет Кейн, с меня хватит». «Ой, госпожа, разве ж можно?» — вытаращила на меня свои глазища Молли. «А все равно, пусть старается, как хочет. А то сына ему еще надо, а сам сбежал, бросил меня здесь». «Что ворчишь?» — раздался насмешливый голос братца, и вскоре мой диванчик просел. «Я мигом управился, дети были под присмотром Бена. А ты собиралась спрятаться?» «Они нашли», — ответила, бросив на мужчину уничижительный взгляд. «Сам знаешь, от них никуда не скрыться». «От этих — да», — рассмеялся Фрэнк, делая глоток из моей кружки. «Фу, опять с мятой». «Угу, только это помогает от тошноты», — тяжело вздохнув, спросила. «Как продвигается строительство?» «Пара недель, и приступим к внутренней отделке». «Отлично, через 3 месяца мадам Далия приезжает, а места уже на всех не хватает». «Семья разрослась», — улыбнулся братик, вдруг прижав меня к себе. «Хорошо стало?» «Да», — прошептала, взглянув на обновленный и расширенный особняк. К единственному крылу дома было пристроено еще 2, с большими просторными покоями, кабинетом, игровой и даже спортзалом. Но наша семья не желает останавливаться на достигнутом, и поэтому к дому пристраивается еще одно крыло, 4-е. Некогда маленькая деревушка тоже разрослась до небольшого уютного городка с садиком и школой. Лес пришлось немного вырубить, а через реку построить мост, соединив земли графства Кирин и земли, подаренные его величеством моему мужу. Народ прибывал, и понадобилось больше площади для расселения желающих обосноваться в этих местах. Ведь слава о печатных и невероятно вкусных пряниках, кожаных изделиях и добыче бетара разнеслась по всей Ламбергии, так что народ продолжал к нам прибывать. Тем более, всем было известно, что переселенцам мы выделяли подъемные, чтобы им было легче обустроиться. Его Величество, конечно, иногда ворчал, что такими темпами мы всех жителей Ламберги к себе перетянем, но все же был доволен. С моего первого посещения столицы прошло уже больше 10 лет. Знакомство с Его Величеством прошло прекрасно. Волевой, суровый мужчина с пронзительным взглядом оказался умным правителем. Много расспрашивал о моем мире, делая заметки у себя в блокноте, планируя применить некоторые полученные сведения в своей стране. К сожалению, я немного знала, но и этого для Варда оказалось достаточно. Бал во дворце, на котором объявили Фрэнка Барлоу графом, тоже прошел чудесно. Самое замечательное, что там было, это неподдельная радость и удивление брата, когда его пригласил подойти к трону Его Величество и во всеуслышание подарил титул и земли за заслуги перед страной. Я еще долго не могла забыть ошарашенный вид брата, время от времени напоминая ему, как он от переизбытка эмоций подмигнул королю. Остальное лишь позабавило нас, заискивающие улыбки бывших подруг Эммы, изумленные лица тех, кто успел поживиться за счет недалекого деда, ну и потрясенные друзья Кейна, когда он назвал меня своей женой. Ужин по случаю нашего бракосочетания помню смутно. В тот день я узнала, что беременна, и провела весь вечер в обнимку с клозетом. Кейн носился вокруг нас, обеспокоенно заглядывая мне в глаза, и раздражал вопросом: «Тебе плохо?» Через 8 месяцев у нас родился темноглазый сынишка Гарик. Спустя еще 4 года – близняшки Аннет и Натали. Братик женился на своей подруге из гостиницы. И у него родились 2 погодки – Алекс и Эрит. Но и на этом мы не остановились. И теперь находимся в очередном ожидании пополнения нашего многочисленного семейства. «Привет. Я, честное слово, не хотел ехать, но без меня там бы точно напортачили», — извиняющимся тоном произнес Кейн, прерывая мои воспоминания. «Не верю». «А что, я тебя очень сильно люблю? Веришь?» «Дай-ка подумать», — в полголоса, будто размышляя, произнесла, с трудом сдерживая улыбку. «Сегодня ты мне об этом говорил всего 3 раза. Меня гложут сомнения». «Я люблю тебя, моя маленькая жадина», — счастливо рассмеялся муж, подхватывая меня на руки. Понес к замку. «Эй, а кто за детьми будет присматривать?» — возмущенно воскликнул Фрэнк, бросив в нашу сторону возмущенный взгляд. «Ты справишься. Тем более тебе вскоре потребуется опыт общения с близнецами. Ронда уверяет, что у Дженни 2 замечательных мальчугана». 4! 4 сына!» — раздался то ли отчаянный, то ли радостный вопль брата. Но мы уже успели скрыться в особняке. Конец.